Глава третья. «А ведь точно!» — загорелся энтузиазмом Бельфигор. «Кирюха, а ты бы сам какое хотел?» «Я думал, что имя надо как-то заслужить», — пробормотал Кирилл. «Уже заслужил, считай», — Бельфигор повернулся к фронтмену. «Правда же, Астарот?» Уже слегка подвыпивший Астарот встал со стула, покачнулся и сфокусировал взгляд на Кирилле. Я слегка напрягся, чтобы в случае чего влезть в конфликт и свести его к шутке или как-то еще сгладить. Но солист наш находился в благостной фазе, и его чувство собственной важности дополнительных поглаживаний не требовало. «Я ждал этого разговора», — произнес он. «Значит, время пришло». Я приготовился молча наблюдать. Пока что... Кроме демонических кличек и текстов песен, мои коллеги по группе никак не проявляли интереса к сатанизму и прочему оккультизму и демонопоклонничеству. Может быть, сейчас это как-то проявится? «А как вы выбираете имя?» — осторожно спросил Кирилл. «Это имя тебя выбирает!» — не сбавляя накала пафоса, проговорил Астарот. «Нужно, чтобы оно...» отражала твою внутреннюю сущность. «А какие варианты?» Растерянно почесал затылок бегемот. Возникла заминка. Бельфигор посмотрел на Астарота. Бегемот тоже. Астарот наморщил лоб и поднял глаза к потолку. «А где та статья из газеты?» Встрепенулся вдруг Бельфигор. «Ну, откуда мы себе прозвище брали?» «О, точно!» Просиял Астарот и бросился к двери своей комнаты. Там что-то с грохотом упало. Похоже, что он споткнулся о стул. Потом раздался звук выдвигаемого ящика стола. Зашуршали бумаги. Потом Астарот снова возник в дверях, победно помахивая старым номером газеты «Молодежная правда». Все, включая Кирилла, столкнулись головами над газетной страницей. Я с любопытством тоже пробежал по ней глазами. Половину полосы на развороте занимал материал под названием «Демоны и одержимость». Хе-хе, вот значит, как выглядит программный документ нашего маленького говнарского гнезда сатанизма. Газета была двухлетней давности и явно попала нам в руки, когда мы еще в школе учились. Журналист, судя по слогу и стилю начинающий, описывал деятельность и быт тайных сатанинских культов, особенно смакуя сексуальный разгул на черных мессах и прочих мероприятиях. Я не то чтобы в этих делах спец, но даже у меня появилось ощущение, что акула пера больше нафантазировал, чем реально разобрался в вопросе. И демоны у него там, и какие-то козлорогие покровители, и жертвоприношения, и осквернение кладбищ, ну и в конце, в виде справочного материала, были перечислены несколько демонов с краткими характеристиками. Астарот, Абаддон, Бельфигор, Велиал, Вельзевуль, Самаэль. «О, Самаэль у нас не занят!» — радостно воскликнул Бельфигор. «Нет, не пойдет. Тут написано, что это второе имя сатаны», — проговорил Астарот, ткнув пальцем в пожелтевшую газетную бумагу. «А может, Локи?» — предложил бегемот. «Ну, он вроде как не совсем отсюда, но тоже недобрый». «Локи? А что это?» — спросил Астарот. «Звучит, как кличка собаки». «Ну, это, в общем, у викингов было такое божество», — неуверенно объяснил бегемот. «Типа бога-обманщика или что-то вроде того». «Я же вроде не обманщик», — пробормотал Кирилл. «Нет, не подходит», — помотал головой Астарот. «Давайте еще подумаем. Давайте еще подумаем. Тут же написано, что всего демонов больше сотни». «А может, кабал?» — с надеждой сказал Кирилл. «Легко запомнить», — обрадовался Бельфигор. «Кирилл Кабал. Здорово. А за что он отвечает?» «Не знаю», — пожал плечами Кирилл. «Я просто по ТВ Кинева фильм смотрел, Там был мужик по имени Кабал. То ли демон, то ли злой колдун. Имя похоже на демоническое. Вот я и подумал. «Мне нравится», — кивнул Астарот. «Вилиал, что думаешь?» «А?» Я так умилился этому замечательно невежественному в вопросах демонологии разговору, что даже не сразу сообразил, что он ко мне обращается. «Ну ты как думаешь? Подходит Кирюхе имя Кабал?» — спросил он. «Я думаю, отлично подходит», — с важным видом покивал я. «Но в списке его нет», — с сомнением сказал бегемот. «Но имя мне нравится. Я кино тоже смотрел. Там еще девушку на алтаре в жертву приносили». «Значит, так и решим». Астарот вытянул вперед руку. Бельфигор положил свою сверху, потом бегемот, потом я. Типа такое мушкетерское рукопожатие. И мы все посмотрели на Кирилла. «Ну, что ты тормозишь?» Я толкнул его в бок свободной рукой. Он встрепенулся, вытянул вперед подрагивающую от волнения ладошку и положил на наши руки сверху. Больше всего после работы мне хотелось прилечь, поспать пару часиков, потому что на рынок утром я примчался прямо от Астарота, разбудив предварительно своих друзей и проследив, чтобы они тоже покинули квартиру и не нервировали маму Астарота, которая придет с ночной смены. Собственно, я так и планировал. Вернусь домой, пообедаю и устрою себе тихий час. Но позвонила Света и сообщила, что у нее сегодня как раз есть время со мной встретиться насчет устава. Так что благостные планы насчет тихого часа пришлось отложить, взять из домашних запасов прикольную шоколадку «Жигули» и мчать в рок-клуб. «Привет!» — Света поймала меня практически на входе. В руках пара брошюрок и еще какие-то бумаги. «Кабинет занят, там сегодня уже не встреча. Пойдем в кафетерии поговорим». Но с кафетерием ничего не вышло, потому что воскресенье — это тебе не будний день. В зале было какое-то мероприятие с выступлением детских коллективов. Девочки в балетных пачках и мальчики в костюмчиках, группы детей в одинаковых цветных трико и многочисленные родители. И еще какие-то пенсионеры, у которых по расписанию был то ли кружок хорового пения, то ли подготовка к дискотеке для тех, кому за 60. В общем, все столики были заняты, в том числе и не совсем по назначению. Две мамаши разложили на одном из столов пышное платье и пытались зашить порванный подол. Рядом хныкала девочка. «Можем дойти до того самого кафе Лира», — предложил я. «Не могу», — покачала головой Света. «Я обещала Жене, что далеко уходить не буду. О, подоконник освободился. Пойдем туда». Мы устроились на широком подоконнике, и Света протянула мне брошюрку, на которой строгим шрифтом было отпечатано «Устав Новокиневского клуба рок-музыкантов при ДК профсоюзов от 27 мая 1986 года». «Не знал, что наш рок-клуб так давно организован», — сказал я и открыл книжечку. «Женя ездил в Ленинград в 85-м. А как приехал, загорелся идеей у нас тоже рок-клуб основать», — сказала Света, вскрывая фиолетовую упаковку шоколадки. «В пятницу будет лекция по истории рок-музыки. Там Женя будет рассказывать всю историю. Приходите. Вам, как кандидатам, будет полезно послушать». А утром, ото сна восстав, читай внимательно устав, пробормотал я, пробегая глазами по тексту. Написан он был жутчайшим совковым канцеляритом, при одном взгляде на который начинали болеть зубы и голова. «Решение принимается только общим собранием рок-клуба. Смотри приложение. Сбор совета рок-клуба считается состоявшимся, если на нем присутствовали более... Выборы в совет рок-клуба могут инициироваться не чаще, чем... Просветительское крыло рок-клуба обязуется в месяц проводить не менее 4 мероприятий на базе общеобразовательных учреждений. города Новокиневска и области. «Цензура?» — я приподнял бровь и посмотрел на Свету. «Я про вот это. Обязуется в трехдневный срок предоставить тексты песен в репертуарный отдел. До открытых концертов будут допущены только те песни, которые прошли литовку и имеют соответствующую пометку в реестре». «Ой, да забей!» — махнула рукой Света. «На самом деле она просто ставит подписи и все, даже не читает. Главное, чтобы тексты были на машинке отпечатаны. Если принесешь написанное от руки, не примет и отправит к машинистке. Но если у тебя есть кто-то, знакомый с печатной машинкой, лучше к нашей Вере не ходить, а то она может и за месяц не напечатать, овца химическая». «Понятно», — кивнул я и снова погрузился в чтение. «Так, вот он пункт — организация концертов. Им занимается концертно-технический отдел, глава которого выбирается по необходимости». «А кто сейчас глава концертно-технического отдела?» Я поднял глаза от этого кошмарного текста и посмотрел на Свету. «Куприн», — не задумываясь, ответила Света. «Но на самом деле этим Женя обычно занимается. Куприн последний раз заходил месяца два назад. Говорит, что болеет, но, по-моему, ему просто надоело». «Понятно», — кивнул я. «Блин, еще ведь только половина книжечки. Жесть какая! Этот устав нам нужно наизусть учить?» «Ой, да нет, конечно», — засмеялась Света. «В среду для кандидатов будет что-то вроде инструктажа. Потом просто подписи поставите, и все». «А членские взносы?» — спросил я. «Это уже после того, как вам удостоверение выдадут», — сказала Света. «В конце месяца будет концерт, который считается общим собранием рок-клуба. Если голосование пройдет в вашу пользу, то вы получите удостоверение. Сдаешь взнос, получаешь пометку, что удостоверение действительно. Врубаешься?» «Врубаешься», — усмехнулся я. «А голосование как происходит? Ну, там урны, бюллетени, торжественная обстановка». «Ну, там у каждого зрителя будет бланк со списком групп». Света показала мне одну из бумажек, которые принесла с собой. «Понравилась группа? Ставишь галочку». «А если набираешь недостаточно?» — спросил я. «Слушай, я тут для чего с тобой вожусь-то?» Света толкнула меня плечом. «Чтобы ты дурацкие вопросы, что ли, задавал? На самом деле это все вообще не важно. Ты, главное, покажи, что ты очень хочешь, и весь такой активист. И можете даже на сцену не выходить. Вот эта вся фигня, она на бумаге только. И для тех трех придурков, которые у нас в худсовете сидят. Это им нравится всячески показывать свою важность. А на деле они не делают ни хрена. Клим вообще-то возглавляет отдел звукозаписи, но толку от него. Зато отчеты исправно сдает и остальным мозги компостирует». «Понял, принял», — кивнул я. «Зайти к Жене и продемонстрировать энтузиазм. У меня, кстати, есть несколько идей, так что это будет еще и правда». «Но тексты отпечатать на машинке правда нужно», — сказала Света. «Так что если у тебя есть машинка...» «Да, да, я понял. С этим разберемся», — покивал я. «Что там еще важного мне нужно сделать за время до концерта?» «Про лекцию я уже сказала», — начала загибать пальцы Света. «В среду инструктаж, тексты песен занести в 16-й кабинет с 9 до 5, обед с 2 до 3. Если что, вот тут есть отдельная памятка на листочке. Забирай. Эти бумажки все тебе. Уставы тоже. У нас их в шкафу целый склад». И почему я думал, что рок-клубы — это такой остров свободы и глоток свежего воздуха посреди беспросветного мира советской номенклатуры? Думал я, топая по аллее. Неожиданно распогодилось. Хмурые осенние тучи расступились, и над городом воцарилось пастельно-голубое небо. И солнце еще позолотило стены и деревья. Так что я решил прогуляться и даже сделать небольшой крюк, проветрить мозги, обдумать то, что я только что услышал. В общем-то, ситуация в целом была понятна. Есть энтузиаст, Женя Банкин, который все это придумал. Ну, то есть не совсем придумал, а привез идею из Ленинграда. Есть несколько его помощников, которые его любят и хотят, чтобы это все как-то функционировало. Типа той же Светы. И есть музыканты, которые, понятное дело, всякой административной скукой заниматься не хотят. А хотят всякого разного. Одним нужно поклонение и преклонение, другие хотят славы и знаменитости, третьи хотят бухать. Среди всех этих трех категорий есть те, для кого важна музыка. А еще здесь все-таки не здоровенная культурная столица, а совсем даже не миллионник Новокиневск. И народу в музыкальной тусовке тут вовсе не тысячи. В общем, прорвемся. На самом деле, при всей бредовости всего того канцелярита, который я сегодня прочитал, определенная польза во всех этих правилах была. Главной мыслью всего этого устава было то, что члены рок-клуба должны работать, устраивать мероприятия, проводить просветительскую работу, на школьные классные часы напрашиваться и обо всем этом еще и отчитываться. А значит, где-то в недрах шкафа есть даже список контактов, и обычный прозвон вполне может принести и новые заказы тоже. Я остановился на перекрестке и вдруг подумал, что для прозвонов сейчас вообще раздолье. Телефонным маркетингом народ не измучен, трубки пока еще бросать не научились, так что если посадить за стол смышленную девочку, сунуть ей в ухо телефонную трубку, а на стол перед ней положить справочник телефонов всех ДК, сельских клубов и прочих точек раздачи культуры населению и правильный скрипт разговора, то она за день работы спокойно распишет нам гастрольный тур на год вперед. Дело за малым. Сохранить в своих говнарях боевой задор с энтузиазмом и заставить репетировать больше. А еще, пожалуй, имеет смысл вступить с кем-нибудь в коллаборацию и устроить парный гастрольный тур. Тогда и программу будет легче составить. Не так много песен нужно будет отработать. Пойдут концерты, появятся деньги, и не нужно будет переживать, что любой из моих музыкантов в любой момент может решить, что какое-то хобби стало трудоемкое, ну его нафиг. А деньги – это хороший мотиватор. Когда к ним привыкают, то приоритеты начинают по-другому расставляться. «Вова!» — раздался окрик откуда-то сбоку. «Эй, Вова! Я тут! В машине же!» «О, привет, Иван!» Я шагнул к притершейся к бордюру «Волге» Ивана. Обошел, открыл дверцу и сел на переднее сиденье. «Я тебе звонил, но какая-то барышня с капризным голосом сказала, что дома тебя нет, а передавать тебе она ничего не будет», — сказал журналист, выруливая на середину дороги. Эх, детство человечества! Новокиневск пока еще не знает, что такое пробки и проблемы с парковочными местами в центре. «Выделывается больше», — усмехнулся я. «Все равно бы передала». На самом деле, с сестрой отношения были все еще натянутые после того разговора. Надо бы решить этот вопрос. Но пока находились дела поважнее. Подарок ей, что ли, купить какой-нибудь? «Ты, кстати, не занят?» Иван бросил на меня настороженный взгляд. «А то я тебя вот так похитил, а вдруг ты на свидание важное шел?» «До 8 вечера я совершенно свободен», — сказал я. «Вот и славно! Значит, есть время и статью обсудить, и еще кое-что». Иван прибавил скорость и помчал по Социалистическому проспекту. «А куда мы едем?» — спросил я. «В кафешку при Союзе журналистов», — ответил он. «Еда там не очень, зато варят приличный кофе. Хоть и не эспрессо, конечно». «Лавандовый раф, угу», — себе под нос пробормотал я. «И тыквенные латте с сиропом топинамбура». «Что?» — Иван так резко повернул голову, что машина тоже вильнула. «Ничего». Я пожал плечами. Подозрения насчет этого парня снова зашевелились в голове. «Так, ерунда всякая в голову лезет». «Ну, как скажешь». Иван снова просиял идеальной улыбкой и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Союз журналистов занимал двухэтажный особнячок в старой части Новокиневска и половину первого этажа занимало кафе, как будто переместившееся сюда из будущего, натурально. Даже меню было написано мелом на доске. И за столиками сидели типичные такие хипстеры. Неплохо одетые, среднего возраста, улыбчивые и болтливые. Пожалуй, я среди этой публики был самый молодой. «Добрый день, Иван Алексеевич!» — помахала из-за стойки бариста. «Черт, но ведь бариста же! Миловидная, с ямочками на щеках и в длинном фартуке с вышитыми зернами кофе на кармане. Вам как обычно?» «Сейчас уточним!» — Иван повернулся ко мне. «Тебе черный или с молоком?» «С молоком», — сказал я. «Ну вот, ты слышала!» Иван подмигнул и двинулся к столику в самом углу. Он был занят, но парочка, заметив моего спутника, спешно принялась собирать манатки. «Понятно, он тут в авторитете, и столик у него именной». «На самом деле вопросов у меня к тебе два», — сказал Иван, усаживаясь. «Вот первый», — он положил передо мной напечатанный на машинке текст.